Семейная жизнь постоянно обогащалась рождением детей. В 1881 году появилась на свет дочь Любовь. В 1883 – сын Игнатий. Затем родились еще три сына – Александр в 1885 году и Иван в 1888 году, Леонтий в 1892 году, умерший от коклюша спустя год, и две дочери – Мария в 1894 году и Анна в 1897 году. На второй год жизни в Боровске Циолковский получил известие о смерти отца, но на похороны не успел, так как письмо пришло с большим запозданием. В Боровске у Циолковского в еще большей степени раскрылся природный дар педагога, наставника. Он чувствовал чуть ли не отцовскую ответственность за судьбу неугомонной школьной детворы. Даже в глубокой старости Константин Эдуардович с удовольствием вспоминал о начале своей учительской карьеры. Преподавание для него было забавой. Он сам придумывал задачи, где состязались козы и зайцы, ежи подсчитывали заготовленную на зиму яблоки, белки – орехи, а мыши – горох. Молодой учитель никогда не повышал голос, не наказывал, не унижал человеческого достоинства подростков, и его беспрекословно слушались не из боязни, а из уважения. Он удивлял ребят интересными историями, каких не было в учебниках. Фантазия его казалась неистощимой. Так было всегда, пока уже в глубокой старости Циолковский вообще не оставил учительства. «Он умел рассказывать детям так, — писал Виктор Шкловский, — что они как будто вместе с ним, светлой стайкой, держась друг за друга, улетали в звезды». Именно в Боровске Циолковский окончательно осознал и свое истинное предназначение, связанное с исследованием актуальных научных проблем и прокладыванием неторных путей в воздушном океане и в безвоздушном пространстве. О космических мечтах и воздухоплавательных надеждах Константина Эдуардовича сохранились воспоминания Павла Михайловича Голубицкого «Годы жизни» 1845-1911, одного из пионеров телефонизации в России, по существу отца русского телефона. Проезжая через Боровск, он прослышал о чудаковатом учителе и, будучи сам одержимым техническими новациями, решил непременно с ним повидаться. Увиденное поразило Голубицкого до глубины души. «Я познакомился с Циолковским в городе Боровске, куда попал случайно несколько лет тому назад и крайне заинтересовался рассказами туземцев о сумасшедшем изобретателе Циолковском, который утверждает, что наступит время, когда корабли понесутся по воздушному океану со страшной скоростью, куда захотят. Я решился навестить изобретателя. Первые впечатления при моем визите привели меня в удручающее настроение. Маленькая комната, в ней небольшая семья, муж, жена, дети и бедность, бедность из всех щелей помещения». А посреди его разные модели, доказывающие, что изобретатель действительно немножко тронут. Помилуйте, в такой обстановке отец семейства занимается изобретениями. Писано сие было уже в Калуге, после второй встречи с Циолковским. Голубицкий направил письмо в редакцию «Калужского вестника» под названием «О нашем пророке». Цель публикации, она появилась 17 октября 1897 года, помочь гениальному ученому в продолжении исследований. Мысль о космических скоростях и межпланетных путешествиях не оставляла Циолковского никогда. Но была еще одна давняя мечта — цельнометаллический дирижабль. О, тогда эта идея захватывала многих! Мечты мечтами, требовались, однако, еще точный расчет и опытная проверка. Математические формулы давно уже стали его второй жизнью. Они непрестанно роились в его голове и снились ему по ночам. Позже он вспоминал. С молоду, да и всю жизнь я учился мыслить, преодолевать трудности, самостоятельно решать задачи. Наблюдая природные явления, пытался их обобщать, выводить закономерности, прибегал к математике. Это требовало напряжения мысли, но было увлекательно, ведь в мире так много неразгаданного. Я, например, вжился в геометрию так, что мог без труда весь зримый мир, как огромную мозаику, разложить на составляющие его окружности, квадраты, ромбы, трапеции. А треугольник мне рисовался гигантским циркулем. Им при желании можно было измерить расстояние до далеких солнц с их планетами. Когда я открывал в классе мальчишкам увлекательные тайны шара или пирамиды, я, в сущности, продолжал свои вечерние занятия. Я одухотворял математику не только для пользы преподавания, но и по внутренней потребности. Поначалу будущего отца космонавтики занимал вопрос о механике в биологии. Первая написанная им в 1880 году работа носила название «Графическое изображение ощущений». Он послал рукопись в любимый журнал «Русская мысль» и с нетерпением стал ожидать приговора редакции. Увы, не только не последовало никакого ответа, но ему вообще не вернули рукопись. А ведь в ней уже были намечены и сформулированы многие идеи, касающиеся психологии и физиологии человека, которые волновали Циолковского до конца жизни. Воспроизводя по памяти содержание рукописи, он впоследствии писал: «Содержание относится ко всем чувствующим организмам и состоит в следующем. Ощущения разделяются на положительные и отрицательные. Первые приятны, вторые наоборот. Таким образом, ощущение приравнивается к математической величине и может быть выражено числом. Два ощущения, совершенно разнородные, могут быть выражены одним и тем же числом, если доставляют одинаковое удовольствие или неудовольствие. Только одно будет положительно, а другое отрицательно. Интенсивность ощущения в зависимости от времени может быть выражена кривой в прямоугольных или других координатах. Два равных и одновременных ощущения с противоположными знаками дают в результате нуль, то есть ощущение безразличное. Я ощущаю, но для меня это безразлично. Сумма положительных ощущений каждого существа в течение всей его жизни, от зачатия до смерти, равна сумме отрицательных ощущений в течение той же жизни. Выводов может быть сделано множество. Например, чем больше у человека радостей, тем больше и страданий. Чем меньше страданий, тем меньше и радостей. Кривая ощущений счастливого существа носит совершенно особый характер. Вообще разница жизней разных существ выражается разными кривыми линиями. Но все эти кривые обладают и одним общим свойством. Определенный интеграл ощущений, умноженный на дифференциал времени, равен нулю. В общем, у человека одна часть кривой от рождения до 30-40 лет находится над осью абсцисс. Некоторая часть близка к этой оси, наконец, третья часть ниже этой оси. Также и у других существ. Выводы так черствы, так ужасны, что я впоследствии нажил себе под влиянием этих идей страх смерти. Только выбросив совершенно из головы эти мои работы, я избавился и от болезней. Прав ли я, и до сих пор не знаю. Пришлось начинать все сначала. К лету 1883 года была готовая новая рукопись на аналогичную тему «Механика подобно изменяющегося организма», где на основе теоретических выводов, заимствованных из анатомии и физиологии, раскрывалось строение организмов и их свойства в зависимости от размеров и тяжести. При этом выводились совершенно новые, доселе неизвестные закономерности, которые находили подтверждение в биологии. Тем же летом работа была отослана, точнее, передана с оказией, в Русское физико-химическое общество. Рецензировали творение молодого автора два маститых профессора. Первый, кажется, это был известный зоолог и антрополог Богданов, получив рукопись, схватился за голову и заявил, что механикой живого организма может заниматься только сумасшедший. Фамилия второго известна точно. Великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов. Годы жизни 1829-1905. Его отзыв, хотя и не столь убийственно обескураживающий, также не давал оснований для публикации. Труд Циолковского, несомненно, доказывает его талантливость. Автор солидарен с французскими биологами-механицистами. Жаль, что он не закончен и не готов к печати. Одновременно новоявленный Ломоносов из Боровска начал заниматься теорией газов и солнечного лучеиспускания. Здесь он совершенно самостоятельно, как бы заново открыл ряд существенных закономерностей, ранее уже выявленных наукой. Но ученым-снобам выводы и прозрения какого-то там самоучки казались ученическими и компилятивными. Профессор Ван дер Флит, представляя работу «Теория газов» на заседании физического отделения Русского физико-химического общества, отмечал, что хотя в работе Циолковского и определена зависимость между скоростью молекул и плотностью газа или его молекулярным весом, остается неустановленной величина молекул, расстояние между ними и их амплитуда. В данной связи статья сама по себе не представляет ничего нового. Вывод в ней не вполне точный, но, тем не менее, она обнаруживает в авторе большие способности и трудолюбие, так как автор не воспитывался в учебном заведении и своими знаниями обязан исключительно самому себе. Единственным источником для представленного сочинения автору служили некоторые элементарные учебники механики. Курс наблюдательной физики профессора Петрушевского и «Основы химии» профессора Менделеева. Известность изобретателя-самоучки постепенно росла. О нем прослышала первая русская женщина-математик, член-корреспондент Петербургской академии наук Софья Васильевна Ковалевская. Годы жизни 1850-1891 и через горячего почитателя Циолковского Голубицкого пригласила боровского учителя к себе в гости. Однако знакомства и встречи не состоялись из-за природной скромности и застенчивости Константина Эдуардовича. Голубицкий же рассказал о Циолковском еще одному светилу русской науки, первооткрывателю физического явления фотоэффекта Александру Григорьевичу Столетову. Годы жизни 1839-1896. По свидетельству все того же Голубицкого, Столетов, являвшийся профессором Московского университета и возглавлявший физическое отделение общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, старался подать руку помощи всем мелким сошкам русской науки, если бы они только знали ее хоть немножко и горячо ее любили. Но то мелкие сошки, а тут Циолковский. Столетов интуитивно почувствовал, что имеет дело с неординарной личностью, и пригласил боровского изобретателя в Москву выступить с докладом о дирижабле в Политехническом музее на заседании Общества любителей естествознания. Научный дебют молодого ученого прошел успешно, несмотря на то, что докладчика более всего волновала проблема собственной глухоты. Он практически не слышал задаваемых вопросов и последовавшего за ними обсуждения. Окрыленный приемом и признанием, Циолковский вернулся домой. И в ту же ночь случилось несчастье, чуть не поставившее крест на всех его мечтах и планах. От развеянных ветром непогасших углей из соседнего двора загорелось деревянное строение, где Константин Эдуардович с семьей снимал квартиру. Еле успели выскочить и спасти детей. Сгорело все, включая рукописи и библиотеку. Из нажитого нехитрого добра удалось спасти лишь швейную машинку, которую неизвестно кто выбросил в окно. А еще Циолковский с семьей пережил наводнение, не последнее в его жизни, когда по весне протва из-за ледяного затора разлилась так, что льдины звенели о железные болты на ставнях. А в залитых водой горницах можно было передвигаться, только прыгая со стула на стул, да с табуреток на кровать. После пожара Боровский изобретатель впал на некоторое время в отчаяние и депрессию, но жажда истины и сила воли победили. После переселения на новую квартиру опыты и расчеты продолжились с утроенной силой. В 1890 году он послал работу о металлическом дирижабле в Петербург Дмитрию Ивановичу Менделееву. Годы жизни 1834-1907, находившемуся в зените своей славы. В статье рассматривалось устройство складной металлической оболочки дирижабля, состоящей из конических поверхностей, соединенных мягкими лентами. Великий химик, уделявший большое внимание теоретическому и практическому воздухоплаванию, не замедлил с ответом. Оказывается, он и сам когда-то занимался похожим вопросом, но пришел к выводу о неперспективности подобного летательного аппарата. По его мнению, металлическая оболочка, составленная из многих частей, непрактична и ненадежна. Отрицательный ответ не обескуражил Циолковского. Он резонно возразил мэтру: «В предлагаемой модели не множество, а всего лишь десяток частей, и даже это количество можно уменьшить, что существенно меняет дело». Одновременно с письмом из Боровска была отправлена небольшая посылка со складной бумажной оболочкой, всего 5 частей. Модель можно было надуть насосом и наглядно убедиться в простоте и надежности всего устройства. Менделеев сдался и направил работу молодого ученого вместе с моделью в 7-й воздухоплавательный отдел Русского технического общества с просьбой заслушать доклад на данную тему, назвав автора очень талантливым господином. Однако мнение петербургских экспертов опять оказалось не в пользу провинциального изобретателя. Признавая оригинальность проекта, складывающейся металлической оболочки, они зациклились на проблеме, как им казалось, неуправляемости металлического аэростата. В заключении экспертов и докладе, сделанном по данному вопросу, отмечалось: подобные аэростаты вряд ли могут иметь какие-либо практические значения, хотя и очень много обещают с первого взгляда. Очевидно, что господин Циолковский не знаком с современной техникой воздухоплавания и потому не обратил должного внимания на указанную сторону вопроса и занялся им исключительно с геометрической точки зрения. Здесь нужно отдать полную справедливость господину Циолковскому, что расчеты произведены им вполне правильно и весьма добросовестно. Что касается доконструктивной стороны дела, то на нее господином Циолковским не обращено почти никакого внимания. Переходя к заключению о проекте господина Циолковского, должно сказать, что хотя и нельзя придать ему особенно большого практического значения, но не могу также не признать за этим проектом то достоинство, что он составлен на основании ясного понимания геометрических форм и весьма толково изложен. Энергия и труд, потраченные господином Циолковским на составление проекта, доказывают его любовь к избранному им для исследования предмету, в силу чего можно думать, что господин Циолковский со временем может оказать значительные услуги воздухоплаванию и потому вполне заслуживает нравственной поддержки со стороны технического общества.